Глава 19. Призрак паники. После разговора с Барковым антиквар потребовал от Коки максимума осторожности. По этому поводу он прочел целую лекцию о методах конспирации. Вот почему Кока впервые отказался от услуг домашнего телефона, и все переговоры, касающиеся его дела связей, отныне вел из телефона автомата. «Володю можно?» — Кока говорил из автоматной будки на площади Пушкина. «Он в больнице, а кто его спрашивает?» — ответил Коке знакомый голос Дмитрия Сергеевича, старичка в меховом жилете. «Это его товарищ. А что с ним случилось? Вчера ночью увезла скорая помощь. Отравление». У Коки от услышанного перехватило дыхание. — В какую больницу? Куда он помещен? — В Первую Градскую. — А кто спрашивает? — Благодарю вас. И Кока осторожно повесил трубку. На душе стало как-то сразу пусто. Что же делать? Во-первых, надо немедленно сообщить шефу. Во-вторых... А вот что надо было делать во-вторых, Кока решить не мог. Спускаясь вниз по улице Горького, он на всякий случай проверил, нет ли за ним слежки, и, убедившись, что ее нет, немного успокоился. Что могло произойти с Барковым? Ведь шеф говорил ему, что Барков без особых волнений принял предложение о сотрудничестве и даже проявил похвальную осторожность во взаимоотношениях. Что это за отравление? Случайное или преднамеренное? Допустим, случайное. Тогда все в порядке и нет повода для беспокойства. А если преднамеренное, тогда что? Тогда тоже нет особых поводов для волнений. Во всяком случае, для него. Все естественно. Моральная подавленность, страх перед расплатой, и решение созрело. Теперь только бы остался живой. Пусть волнуется шеф. И надо как можно скорее довести до него эту новость. Кока и не заметил, как очутился у своего дома. Поднялся на третий этаж, долго возился у двери, пока сумел открыть все 4 хитроумных замка. Быстро разделся, достал из тайника принадлежности для тайнописи, тщательно выводя буквы, написал шифрованное сообщение. Потом для профилактики выпил 25 капель волокордина, вышел на улицу и сел в такси. На счетчике было около рубля, когда Кока приказал остановить такси. Расплатившись с шофером, вышел из автомашины. Несколько минут медленно шел по незнакомой улице. Остановился около почтового ящика и опустил письмо. Обратно Кока возвращался городским транспортом. Через 2 дня он получил у Киоскера Акулова ответ шефа. Тот предлагал немедленно узнать в больнице, что произошло с Барковым, и навестить его. Если это попытка самоубийства, постараться успокоить и при этом не стесняться в обещаниях материальных благ. Затем срочно сообщить обо всем через Акулова, а тайнописью впредь пользоваться только в остро необходимых случаях. В справочном Первой Градской Коки сказали, что Барков поступил с отравлением от принятого им в большом количестве барбамила. Сейчас состояние улучшилось, и для жизни опасности нет. Коку к больному Баркову не допустили. У него уже находился какой-то посетитель. Надо дождаться, когда тот посетитель возвратится. И Кока, возмущенный такими порядками, сидел и ждал. Сидел час. Сидел 2. За это время он, однако, успел приметить, что стоявшая в очереди впереди него молодая женщина уже возвратилась, а он все ждет и ждет. Когда она ушла, Коку осенила идея. Он подошел к гардеробной, назвал фамилию больного, которого навещала эта женщина. Он слышал, как она назвала фамилию, и, получив халат, поднялся на третий этаж. Кока увидел Баркова лежащим в коридоре. Рядом на табуретке сидела Римма. Она тихо говорила что-то. Кока отвернулся, прошел мимо и, воспользовавшись вторым ходом, покинул хирургическое отделение больницы. Он не хотел попадаться на глаза Римме. Свидание с Барковым не состоялось. О разговоре в таких условиях не могло быть и речи. Но Кока был рад. Сомнения исчезли, и Барков теперь не внушал ему подозрений, скорее наоборот. Этот случай говорил в его пользу. В первый же вечер по выходе Баркова из больницы Кока позвонил ему на квартиру, попросил встречи. Барков после некоторого раздумья согласился. Встретились они на площади Маяковского у памятника. Барков похудел, был вял, бледен. Кока предложил зайти в ресторан «София». Барков не возражал, ему было все равно. В ресторане, выбрав столик в углу, подальше от людей, они сели. Сделали заказ. Барков от водки отказался. Кока не настаивал. Он понимал, что пить ему сейчас нельзя. «Меня просили передать искреннее соболезнование по поводу случившегося, и вот это вам для восстановления здоровья». Кока положил перед Барковым конверт, в котором лежало 500 рублей. Барков и глазом не повел. Он был совершенно безучастен к тому, что здесь происходило. Нельзя так опускать руки. Нужно встряхнуться. Все не так уж плохо, — сказал Кок. Барков продолжал смотреть в одну точку. Затем поднял глаза на Коку, коротко произнес «боюсь». Кока оживился. Ну, разве можно так? Даже при переходе улицы риск бывает велик. Можно попасть под машину и расстаться с жизнью. А у нас с вами пока все шло хорошо, так и пойдет. Надо только соблюдать меры предосторожности. А Барбамил, что ж, он всегда под рукой. Ну, ваше здоровье. Кока чокнулся с пустой рюмкой Баркова. Перед вами могут открыться блестящие перспективы. Кока кивнул куда-то в бок. Пью за это. На что намекаете? Спросил Барков. Советский Союз составляет ведь 1/6 часть суши, не правда ли? Только 1/6. Обождите, — сказал Барков. Я, пожалуй, тоже выпью. Он быстро налил в рюмку водки, чокнулся с Кокой и опрокинул ее в рот. Кока улыбался ободряюще. Нечто вроде улыбки промелькнуло и на лице у Баркова, но она была иного рода. Через месяц Владимир Барков получил от антиквара задание составить письменный обзор работы периферийных объектов института. Основными пунктами обзора должно быть: а. Расположение и наиболее характерные ориентиры на местности, б. Фамилии начальников и ведущих конструкторов, в. Характеристика выпускаемой продукции. Баркову были даны средства тайнописи, блокнот карманного формата и карандаш. Когда обзор будет готов, Барков должен поступить следующим образом: купить чемодан, наполнить его вещами, неважно какими, лишь бы они были тоже купленными новыми. В числе вещей обязательно должно быть несколько предметов из магазина канцелярских товаров: блокнот, тетрадка, перья и тому подобное. Дело в том, что блокнот, врученный Баркову, по виду был в точности такой, какие выпускаются одной из московских фабрик, с наклеенным на корочке настоящим фабричным ярлычком. Если чемодан попадет не по назначению, блокнот с тайнописью вряд ли обратит на себя внимание среди других письменных принадлежностей. К середине апреля обзор был готов. В воскресенье 19-го Барков отправился в ГУМ, купил чемодан умопомрачительной расцветки, затем прошелся вдоль прилавков на втором этаже, и к концу похода чемодан заполнился разнообразными швейными изделиями и канцелярскими принадлежностями. Выйдя из магазина, Владимир направился к площади Дзержинского. По пути была аптека, и он зашел в нее, чтобы купить зубную пасту. У него дома паста кончилась. В отделе штучных товаров он несколько минут постоял над застекленной витриной, рассматривая лекарства, а потом подошел к кассе, выбил чек и получил у продавца пасту, а также, странное дело, 2 флакончика валерьянки. Пасту сунул в карман плаща, а валерьянку спрятал в чемодан. Тут же он переложил из пиджака в чемодан и блокнот с тайнописью. Затем он действовал точно по полученным от антиквара инструкциям. Путь его лежал на Комсомольскую площадь. Из метро он отправился прямо к автоматическим багажным камерам Казанского вокзала. Отыскав свободную ячейку, Барков поставил в нее чемодан, набрал на диске 4-значный номер, шифрованный ключ к ячейке, опустил в щелку 15-копеечную монету и закрыл дверцу, как делают все пассажиры, пользующиеся камерами-автоматами. Барков записал номер ячейки и набранное число. Для этого он отошел в сторону, чтобы кто-нибудь не увидел, заглянув ему через плечо цифры шифра. После этого спустился в метро и по телефону-автомату позвонил Коке. Не называя себя, он четко с расстановкой продиктовал подряд 7 цифр, номер ячейки и шифр, и еще добавил 2. Условленный способ кодирования был простейшим, но сложнее тут и не требовалось. Барков смотрел в бумажку с многозначным числом, но, перечисляя записанные цифры, он каждую из них увеличивал на 1. 3 называл 4, 0 — 1 и так далее. В конце была 2. По инструкции он должен был оставить чемодан на одном из 3 вокзалов — Комсомольской площади. 1 обозначала Ленинградский, 2 — Казанский, 3 — Ярославский. Через неделю пришла радиограмма на имя Надежды. Она была краткой. К вам обратиться с просьбой, наше доверенное лицо. Окажите всю посильную помощь. Далее сообщался пароль и ответ. Михаил Тульев и Павел выехали в город К. Они вновь поселились в том домике, куда Тульев Надежда перевез свои вещи, но где ему так и не удалось пожить, потому что как раз в день переезда он был арестован. Без малого год минул с той поры. А что такое год? Долгий это срок или короткий? Месяц, день, час, минута. Они одинаковы для всех людей, только как условная мера времени. Но для жизни у каждого человека своя особая мера. И каждый когда-нибудь неизбежно открывает для себя давно открытую истину, что год может пролететь быстро, как один день, а иной день тянется долго, как целый год. Чтобы измерить время, проведенное Михаилом Тульевым под арестом, чем надо воспользоваться? Какой календарь годится человеку, который 1000 раз прогнал себя по ступенькам своего прошлого вниз вверх, в поисках своей потерянной души? Внешне он мало изменился, только смуглое лицо его побледнело без солнца, да плечи стали немного сутулиться, когда он задумывался. Но Павел видел большую перемену. Надежда Тульев прежде был нервен и норовист без нужды, как пассажир на узловой пересадочной станции, ожидающий поезда и боящийся его прозевать. и вместе с тем в облике его было нечто хищное, ястребиное. Теперь от него веяло спокойной сосредоточенностью, а черты лица сгладились и подобрели. Павел спал крепко, но обладал способностью мгновенно просыпаться от тихого шума в комнате. И часто по ночам он просыпался от того, что Тульев чиркал спичкой, закуривая. Павел не испытывал к нему недоверия и не боялся с его стороны какой-нибудь неразумной выходки, хотя, ставя порой себя на его место, думал, что сам он, пожалуй, в подобной ситуации не растерялся бы и попробовал дать тягу. Однако тут же возражал самому себе. Да, но для этого нужно, чтобы человек крепко верил в свое дело. Михаил же Тульев поставил жирный крест на всем, что когда-то считал своим делом, вдребезги разбил идолов, которым прежде поклонялся. Однажды, ощутив себя человеком без будущего, он страстно желал теперь лишь одного — утвердиться в жизни, почувствовать свою необходимость на земле. Павел и Михаил сами готовили себе горячую пищу, и это помогало убивать время в ожидании гостя. В магазин ходили по очереди, чтобы кто-то один всегда был дома. Тульев много читал, пользуясь довольно богатой библиотекой хозяев. Иногда Павел просил его позаниматься с ним английским языком, которым Тульев владел в совершенстве. Так прошло 8 дней. На 9-й день утром пожаловал долгожданный гость. Им оказался Кока. Увидев его через открытое окно, Павел предупредил Михаила и ушел в другую комнату, затворив за собой дверь. Кока постучал. Войдя, поздоровался и сразу сказал пароль, а, услышав ответ, попросил дать ему напиться. Утро стояло жаркое. Михаил предложил чаю. Они с Павлом только что позавтракали, чай был горячий, и Кока с благодарностью согласился выпить чашку-другую. Пил он в прикуску, не торопясь. Интересовался житьем Михаила, из-под тишка его разглядывал. — Вы что же, нигде не работаете? — Работаю. Взял неделю за свой счет. Тульев под фамилией Курнакова числился шофером в транспортном грузовом управлении, которое занималось дальними перевозками. Это было сделано еще в феврале, на случай новой проверки со стороны центра. — В одиночестве обитаете? — Есть, товарищ. — Я хотел сказать, не женаты? — Пока нет. — Ну и правильно. Ну, — я тоже так думаю. Утолив жажду, Кока приступил к делу. Перед Надеждой появилась рукопись, отпечатанная на портативной машинке. Это была копия обзора, составленного Барковым. — Нас не могут подслушать? — спросил Кока. — Нет, все в порядке. Но береженного и Бог бережет. Они вышли из дома в сад, сели на скамейку. «Тогда прошу минуту внимания». Кока положил ладонь на рукопись. «Вы прочтете это и увидите, что здесь названо несколько объектов. Вам нужно проверить сообщаемые данные, но объектов слишком много. Все охватить будет непосильно, поэтому возьмите какой-нибудь один на ваше усмотрение, что вам будет удобнее». Просили передать, что дело спешное. Надежда взял рукопись, перелистал ее. Он был мрачен и недоволен. Не кстати вся эта затея. И что значит спешно? Срок не называли, но пожелание такое, чтобы по возможности быстрее. Здесь есть и недалекий объект. Суть не в расстояниях, — сказал Надежда с досадой. Ну, хорошо. Каким образом нужно передать, когда будет готово? Сказано, что вы сами назначите дату и способ. Через разведцентр. Надежда с минут подумал и спросил. Этот человек в табачной лавке жив-здоров? Надежен? Да. Тогда скажите тому, кто вас послал, что воспользуемся киоском. Пусть этого человека предупредят. В этом нет необходимости. Он постоянно действующий. Тем лучше. Кока отказался от обеда, сказав, что спешит. Павел и Надежда через неделю уехали в Москву. Владимир Гаврилович Марков, узнав о посещении Надежды Кокой, был удовлетворен, ибо события в основном развивались нормально. Хотелось бы, конечно, поторопить их, но искусственность тут была категорически запрещена. Он бы сфальшивил, если бы Надежда исполнил просьбу антиквара слишком скоро. Это позволило бы антиквару почувствовать фальшь. Вот почему только в июле Павел посетил киоск, где работал Кондрат Акулов, и оставил ему микропленку, на которой было сфотографировано, написанное рукой Надежды, сообщение об одном из объектов, упомянутых в обзоре Владимира Баркова. Антиквар, прочтя сообщение Надежды и сравнив его с данными Баркова, испытал ужас. Похожее чувство охватывает человека, который входит в темную комнату и инстинктивно сознает вдруг, что в ней затаился и ждет кто-то чужой. Надежда утверждал, что данные Баркова правильны только в части, касающейся координат объекта. Во всем остальном они чистая липа. Надежда сообщал истинные имена и фамилии начальника и главного инженера, интересующего разведцентр объекта, и сведения о подлинном характере выпускаемой им продукции. Опасения антиквара усиливались. Значит, Владимир Барков подставлен ему контрразведкой. А может быть, и не подставлен. Может, пошел, покаялся, и его решили использовать для засылки дезинформации? Такой вариант тоже не исключался. Иначе имеет ли смысл контрразведке оставлять на свободе Коку и не тревожить его самого атташе иностранного посольства? Состояние антиквара было почти паническое. Он составил пространную депешу для центра, отослал ее и с нетерпением ждал ответа. Он не знал, как вести себя в дальнейшем с Барковым и Николаем Николаевичем, а пока в целях предосторожности решил прекратить с ними всякую связь. От Надежды в разведцентр тогда же ушла радиограмма, в которой сообщалось, что он рассчитывает заполучить в недалеком будущем документы чрезвычайной важности, для передачи которых необходим самый верный и надежный канал. Разведцентр в ответной радиограмме, начинавшейся словами «к неукоснительному исполнению», категорически приказывал Надежде прекратить какое бы то ни было общение с лицами, ранее входившими в контакт с ним, а относительно передачи ценных материалов сообщал, что о способе Надежда будет уведомлен дополнительно. Антиквар также вскоре получил от центра инструкции. К удивлению, ему предлагалось продолжать связь с Барковым. Дезинформация, будучи разоблаченной, тоже приносит известную пользу. А безопасность антиквара как разведчика, обладающего статусом дипломата, не вызывает сомнений, поскольку он служит каналом для этой дезинформации. Так рассуждали в центре.